Глава 18. Твою мать! Твою, сука, мать! Я хмуро посмотрел на ликвидатора, который высказал эти весьма красноречивые фразы, но промолчал. Причин было несколько. Первое, мне вполне понятно состояние Романовского. Весь его мир, все, во что он верил и чем жил, рухнуло, словно карточный домик. Переварить такое очень сложно даже человеку с крепкой нервной системой и твердой идейной убежденностью. Естественно, весь лоск, обретенный Сергеем Сергеевичем за годы работы главным особистом, слетел полностью. Ему вообще в данный момент плевать на приличия и на какие-то условности. Поэтому он начал материться, как сапожник. Разве можно его осуждать? Вторая, я полностью был согласен, даже не с каждым словом, а с каждой буквой. Вот именно. Твою, сука, мать. Перед нами лежали два человека в форме прислуги дворца. Лежали поперек мощеной дороги, которая вела от ворот к центральному крыльцу императорского дома. Их поза однозначно говорила о том, что бедолаги пытались убежать, но не успели. Обе женщины, и это оказались именно женщины, скорее всего, горничные, были мертвы, как и пятеро предыдущих. Первую парочку мы обнаружили прямо у ворот, едва только выбрались из машины и подбежали к высоким, резным, украшенным вензелями створкам. Двое ребят из охраны. Собственно говоря, императорский дворец никогда не являлся самым защищенным местом в ее стране. Просто незачем. Каждому более-менее разумному человеку известно, в империи ее официальный правитель не решает ровным счетом ничего. Нет смысла его убивать. Единственные, кто могли бы придумать подобную хрень, это корпорации. Но и они не стали бы. Потому что в таком случае им нужно выбрать ставленника, который устроит всех бенефициаров. Это невозможно. Каждый из данных господ будет тянуть одеяло на себя, отталкиваться от интересов своей семьи. Поэтому у входа на территорию дворца всегда дежурили двое охранников в специальной форме. Это больше дань традициям, чем реальная охрана. Вот именно их мы нашли первыми. Парни лежали на земле рядом с воротами. Судя по внешним признакам, и у одного, и у второго случилось кровоизлияние в мозг. Впрочем, я это определил не только по виду умерших, но и тупо с помощью способностей. Потом по дороге мы нашли еще несколько человек, тоже обслуга. Смерть всех их настигла внезапно. Они не ждали, видимо, подвоха от обычной девчонки. Вернее, тут даже наоборот, они не ждали подвоха от конкретно этой девчонки. От дочери главного особиста страны. Ее же действительно в столице практически каждый знает в лицо. И вот теперь еще двое. Эти, наверное, уже понимали, что происходит какая-то ерунда. Может, предыдущие жертвы успели поднять шум, не знаю. Но бедняги точно пытались убежать. То же самое. Ликвидатор опустился на одно колено рядом с погибшими, внимательно осмотрел их лица, проверил на всякий случай пульс. «Похоже, вы просто провидица, госпожа Рубцова. Все полностью соответствует вашим словам. Достаточно времени, чтобы убить всю обслугу». «Я не провидица, господин полковник. Я мыслю рационально. На месте Ангелины сделал бы то же самое. Пока не решится основной вопрос, никто не должен покинуть территорию дворца. Контролировать толпу этих людей, погружать их в сон или транс – неоправданная трата сил и времени. Зачем? Это же пешки. Их жизни не важны. Проще убить, да и всего делов». «Вы!» Романовский поднялся на ноги, посмотрел внимательно на мать, покачал головой, а потом развернулся и быстрым шагом направился ко дворцу. «Знаешь, вот впервые с ним согласен», — хмуро сообщил я родительнице и двинулся следом за полковником. До крыльца императорского дома оставалось буквально пара сотен метров. Торопиться смысла не было. Все, кого мы обнаружили по дороге, умерли около получаса назад. Значит, либо император уже мертв, либо еще жив и останется таковым до нашего появления. «Что? Чего я такого сказал? Это действительно разумно!» — крикнула родительница мне вслед. Я не обернулся. Смысла не вижу объяснять ей очевидные в понимании нормального человека вещи. Она все равно не человек. «Стой!» Ликвидатор, который уже открыл дверь и застыл на пороге, перегородил мне путь рукой. Поза у него была напряженной, а вид сосредоточенным, словно он пытался что-то определить по звуку. Я остановился, замер, прислушался. Странно, звуков как раз нет. Вообще никаких. «Тихо!» — сказал я шепотом на всякий случай. Черт его знает, что там он услышал. «Вот именно, абсолютная тишина, неестественная. Похоже, здесь тоже все мертвы», — с досадой произнес полковник. «Не все!» — из-под широкой лестницы, которая вела на второй этаж, где, насколько я помню, находился тронный зал, появился знакомый пацан, воскресший. «Мы вас заждались, идем!» В этот момент за моей спиной нарисовались мать и Толик. Как раз вовремя, чтобы услышать приглашение, озвученное тем самым псиоником, которого потеряли особисты. Именно он стоял сейчас возле лестницы, ожидая, что мы последуем за ним. Так понимаю, нас ждет Романовская. Она у них типа заглавного. «Неожиданно!» — пацан, заметив родительницу, нахмурился. «Значит, ты сделала все-таки выбор. Ну что ж, с одной стороны, жаль. С другой, ты хорошо сгодишься на роль опекуна и советника юного императора. Тебе же главное, чтобы он чувствовал себя хорошо». Пацан высказался, развернулся и пошел по ступеням вверх. Мы, естественно, тоже пошли. Стоять на месте как минимум глупо. Хотя по поводу юного императора я мог бы ему сообщить дохренища интересного. Еще было желание долбануть его в спину. Но он, уверен, об этом знает. И раз так спокойно топает вперед, значит, имеются причины, по которым лучше не делать ничего подобного. «Здесь тоже всех. Ну...» Толик расстроенно хрюкнул носом. Видимо, он имел в виду, что и во дворце все, кто находились на службе, стали жертвами Романовской. «Угу», — ответил я, сосредоточенно при этом размышляя. «Что же гадина нам приготовила? Ведь, очевидно, приготовила». «Блин, жалко как!» — вздохнул Толик за моей спиной. «Надо думать не о погибших, а о живых. Их гораздо больше», — одернул я пацана. «Хватит киснуть, соберись, а то сами приляжем рядом с остальными». Собственно говоря, все было именно так, как я и думал. Мы вошли в тронный зал, там нас ждала Ангелина, причем ждала, усевшись на трон. В руках вертела корону. «Приветствую, господа!» — сказала она, едва мы выстроились в рядочек под ее внимательным взглядом. «Сегодня у нас праздник. Можно сказать, король умер, да здравствует король!» Я дернулся и машинально оглянулся по сторонам. «Ну ты и сука!» — вырвалось у меня против воли. В стороне от трона, ближе к окну, лежал сам император. Рядом Елизавета. Их просто бросили в угол, как хрен пойми кого, как старые ненужные вещи. Хлам. Я попробовал уловить сознание у одного, потом у второго. Ничего, ноль. Видимо, то же самое, что и с остальными. Внешнее воздействие на мозг. Ладно, император. Я его, по сути, не знал вообще. Да и так-то он меня в младенчестве хотел угробить. Но вот Елизавета. При виде ее я вдруг почувствовал, как в груди что-то очень-очень сильно защемило, заболело. Даже, наверное, так. И боль эта с каждой секундой становилась все сильнее. В башке упорно крутилось воспоминание о нашей с ней встрече, первой и единственной. «Что такое, Борис, ты расстроился?» — невозмутимо спросила Романовская. «Это вполне логично. Чтобы родился один правитель, другой должен умереть». «Да пошли вы со своей логикой и своими разумными подходами! Ты нахрена княжну убила, дура? Она тебе чем мешала? Наследник, в любом случае, я!» «Ну, перестань. Зачем вот эти волнения?» Ангелина небрежно пожала плечами. «Потом еще нашлись бы желающие воспользоваться княжной. Знаешь, бывали прецеденты. А так, скоро народ узнает о трагической гибели своего правителя и его дочери. Горе горькое. Убийца, правда, будет пойман. Это сошедший с ума Сергей Сергеевич. И такое бывает. Власть вскружила ему голову. Постоянная многолетняя война с псиониками сделала свое поганое дело. Вот он и совершил государственное преступление. Да еще воспользовался для этого услугами одного из псиоников. Вон, бедного мальчика заставил убить всю обслугу и самого императора». Романовская посмотрела на Толика. «Кто? Я?» — ужаснулся мой товарищ. «Я такого не мог». «Ну а кто об этом узнает?» — Ангелина развела руками. «Вы же погибнете. И ты, и Сергей Сергеевич. Я, как истинная подданная, своими собственными руками выстрелю в родного отца. Потому что интересы империи превыше всего. А мы вообще здесь с Борисом и его матерью оказались случайно, если что. Просто сумасшедший ликвидатор каким-то образом узнал, что у императора должен еще быть сын. Узнал, разыскал, привез в столицу. Бедный Борис не знал о том, какая ему уготована роль. И как раз сегодня полковник привел Бориса сюда, во дворец, чтобы совершить свое злодеяние. Сначала убил с помощью псионика охрану, потом его императорское величество и княжну. Но тут я, которая поняла, что папочка поехал крышей, вступила в борьбу со злом». «Ты серьезно?» Я сделал шаг вперед, прикрывая своих спутников. Что интересно, Романовский слушал все это молча, ни слова не произнес. Хотя, уверен, желание высказаться у него имелось. Однако по его лицу я понял, все, надежды у Сергея Сергеевича не осталось. Он осознал, моя родительница была права. Ангелины больше нет. А перед нами сидит какая-то особо продуманная тварь. «Что не так?» Ангелина вопросительно изогнула одну бровь. «По-моему, отличная версия». «А по-моему, ты просто на самом деле дура. Что мне мешает сейчас тебя убить? Ну ок, императора больше нет». Я говорил спокойно, хотя при этом чувствовал, как во мне снова начинает подниматься и разрастаться колючим комком злость. В окнах с тихим звоном задрожали стекла. Стулья, обитые красным бархатом, оторвались от пола и начали медленно подниматься вверх. Похоже, мое состояние снова приведет к взрыву, как в сквере. Но сейчас, пожалуй, я буду этому рад. Мать прикроет себя и Толика. Ангелина тоже, наверное, попытается спрятаться. Однако теперь я знаю, что мне нужно будет сделать. Я придам вектор взрыву. Направлю его на эту тварь, сидящую на троне. Она еще смотрит на меня с усмешкой, типа глумится. Держит корону на указательном пальце, покачивает ее из стороны в сторону. Впрочем, это и короной назвать сложно. Раньше я видел на картинках, символ власти выглядел иначе. Сейчас он больше похож на обруч с зубцами. «Что помешает?» Ангелина изобразила задумчивый вид. На происходящее в зале она словно не обращала внимания. Что помешает? Вертится какая-то мысль в голове. Что может помешать тебе, Борис, убить меня? Да, соглашусь, сосуд еще новый, есть сложности. Учитывая, что за твоей спиной стоит сильная дамочка, вы вдвоем вполне можете причинить мне реальный вред. Но ведь была же какая-то причина. «А, вспомнила!» Романовская радостно засмеялась и хлопнула в ладоши. «Вот она, эта причина!» Едва она договорила, в моей голове возникла картинка. И это явно были не мои собственные фантазии. Эту картинку передала Романовская. Отправила как послание. Небольшая комната, видимо, спальня. Обстановка приличная, на гостиничный номер не похожа. В углу стоит кровать, она явно кем-то занята. Картинка резко дернулась, увеличивая конкретно постель, приближая ее ко мне. «Настя», — прошептал я. Прошептал не потому, что это была какая-то секретная информация, а потому, что у меня внезапно сел голос. «Да, молодец! Сразу узнал. Твоя подружка, все верно!» Ангелина буквально светилась от удовольствия. «Вы такие странные! У вас столько глупых, ненужных привязанностей, но сейчас это всем нам на руку. Девочка находится в определенном месте. И, конечно, я не собираюсь тебе показывать, в каком. Спит. Если я умру, то вывести ее из этого состояния будет некому. Понимаешь, да?» «Будет как в сказке. Новая спящая царевна. Только счастливый конец отменяется. Принц не прискачет и не разбудит. Потому что принц не в курсе, где это место находится». «Когда?» — спросил я, гипнотизируя Ангелину взглядом. «Эх, взорвать бы ей башку сейчас, но нельзя». «Когда что? Когда я поняла, что тебе эта девочка дорога? Сразу. Помнишь то чудное путешествие, которое ты устроил дочке полковника, и ее возвращение? Мощно, кстати. Только ты умеешь перемещать физическую оболочку. Так вот, насчет Ангелины. Все гораздо проще, чем, наверное, решил ты. Я заняла этот сосуд уже в тот момент, когда дочь ликвидатора оказалась в нашем мире. Спасибо, кстати. Было очень легко это сделать, благодаря тебе. А потом мне просто нужно было создать видимость причины, по которой она станет псиоником. Само по себе ведь такое произойти не могло. Пришлось пережить несколько неприятных моментов. Прыгать из окна, падать на кол. Связь еще формировалась, и боль я чувствовала. А ты, поди, решил, будто Ангелина и правда умерла, выпав из окна, да? И ты привел меня в ее тело. Нет, Боря, раньше. Все произошло раньше. Так вот. Твои чувства к Насте. Ну, там прям все на лбу было написано у вас обоих. Кстати, тоже глуп как-то. Она любит тебя, ты любишь ее. Но оба боитесь об этом сказать. Бред какой-то. В любом случае, я думаю, вряд ли такая возможность вам теперь представится. Настенька будет жить в своем симпатичном домике. Ее туда доставила я сама. В тот день, когда ты валялся без сознания. Все были заняты тобой. Поэтому я спокойно выполнила, что планировала. Взяла девочку, сказала, будто ты очень нуждаешься в помощи, и отвезла в новое место жительства. Уже там ей пришлось лечь поспать. Так и спит, представляешь? Но если мы сейчас все решим, Настя проживет долго. В одиночестве, да. Хотя... А, вон, иди-ка к ней отправлю, будет развлекать девчонку. Настя, гарантия твоего хорошего поведения. Эдик ей понравится. Ангелина кивнула в сторону псионика, стоявшего у входа в зал. Он замер там, как только привел нас. «Что ты хочешь?» — спросил я у Романовской. Злость пришлось взять под контроль. Сам не знаю, как у меня это получилось. Стекла перестали дрожать, а стулья вернулись обратно на место. При этом ярко в красках представил, как медленно и с наслаждением рву Романовскую на части. Пусть полюбуется. Она же однозначно сейчас использует телепатию. Чувствую, как сканирует меня Толика и мать. Сущий пустяк, разыгрываем мой сценарий. У Эдика предпрятано оружие, обычное. Сейчас я убью ликвидатора и этого... Ангелина ткнула пальцем в Толика. Буквально через минут 10 здесь будут бенефициары в полном составе. Ты не в курсе, но твоя матушка договорилась с Бутурлиным, что он заранее подготовит остальных владельцев корпорации к появлению нового наследника. Ну как договорилась? Просто вложила в голову определенные мысли. Специально выбрала Бутурлина. Он среди остальных бенефициаров пользуется большим авторитетом. Матушка твоя ведь и правда возомнила, будто ты ее сын. Это ваша любовь, конечно, заразная штука, вот что скажу. Мария Сергеевна задумала испортить нам весь сценарий, всю работу, проделанную в течение долгого времени. Захотела посадить-таки тебя на трон, но бескровным путем. С корпорациями подсуетилась. Мол, вот он, чудом выживший мальчик, да еще и псионик. Кстати, Сергей Сергеевич, вы в любом случае должны были умереть. Об этом она тоже позаботилась. По сути, именно такую цену Мария Сергеевна предложила бенефициарам за поддержку новоприобретенного императорского сына. Ну и одна проблемка у нее осталась – совершеннолетие. Блок должен отключиться и выпустить основные воспоминания сознания Бориса. Очень она боялась, что он после этого потеряет себя, станет тем, кем был еще до рождения, настоящим разрушителем. А потому в плане Марии Сергеевны был маленький нюанс, о котором, уверена, она вам не рассказала. «Заткнись!» Матушка вдруг сделала несколько шагов вперед, отодвинув при этом меня в сторону. «Ой, а что такое?» Ангелина изобразила недоумение. Я вообще заметил, ей нравится играться в различные эмоции. Прям кайфует от этого. Видимо, у демонов-псиоников реально туго с чувствами. «А рот закрой!» — спокойно повторила родительница. — Иначе я его тебе закрою. В отличие от твоего недавнего прибытия, я тут уже 14 лет. Мое слияние с сосудом закончилось давным-давно. — Ну что за несправедливость? — Романовская капризно надула губы. — Ты мешаешь мне развлекаться. Я всего лишь хочу рассказать Борису, как ты хотела обойти момент с проснувшимся разрушителем. «Не трогай ее», — я ухватил мать за руку. «Если она сдохнет, никогда не найду Настю. Не хочу так». «Господи, я сейчас расплачусь!» Ангелина сложила ладони в молитвенном жесте и прижала их к груди. «Так же вы говорите?» «Правильно, Борис. Придержи мамочку. Так вот, блок. Он ведь должен сняться автоматом. Ровно 18 лет. День в день. Есть лишь одна возможность избежать этого. Ты вырос здесь, Боря. Все, как мы хотели. Ты псионик, но ты человек. Пока еще. И в данный момент твое сознание принадлежит человеку. Разрушитель очень-очень глубоко спрятан в бессознательном. Тоже, кстати, удобная штука. Вот это устройство вашего мышления. Бессознательное. Кладовка, в которую можно напихать чертову кучу всего. Но есть один очень-очень неудобный момент. Пока ты человек, ты сам можешь поставить блок, представляешь? Закрыть то, что спрятано вообще намертво, запечатать его. Нужно только травмирующее событие, сильное. И, между прочим, мамочка этим травмирующим событием хотела сделать твою Настеньку, представляешь? Как ты думаешь, почему именно ее с собой в столицу притащил тот богатенький мальчишка из вашего городка? Сам до этого дошел? Конечно, нет. Все соответствует планам Марии Сергеевны. Сначала тебя нашел ликвидатор, потом ты приехал сюда, в этот город, вы встретились. Пошла раскручиваться история. Сергей Сергеевич понял, как глупо и бездарно его использовали. Вы спелись. В принципе, оно и вышло именно так. Спелись же. Романовская говорила, говорила, говорила. Она так увлеклась своими рассуждениями, что перестала сосредоточенно наблюдать за мной и матерью. Перестала сканировать наши мысли, расслабилась. Подумала, что картинки с участием Насти и слов о желании родительницы убить дорогого мне человека достаточно. Поэтому ни она, ни кто-либо другой не заметили, как мать, пока я держал ее за руку, передала мне маленький шарик. «Вот таким был настоящий план твоей матери, Боря!» С торжествующим видом закончила Романовская. Я, честно говоря, толком не слушал, что она там плела. Я ждал команды. Несколько минут в зале висела тишина. Гробовая. Полковник стоял, опустив голову. Не знаю, о чем он там думал. Возможно, о том, как хреново в погоне за какими-то идеями потерять все. Жену, дочь, а скоро и жизнь. Толик молча сопел за моей спиной. Я просто смотрел на довольное лицо Романовской. И вот мать. Сначала она тихо хохотнула, еле слышно. Потом громче, а потом рассмеялась голос. «В чем дело? Ты сошла с ума?» — раздраженно спросила Ангелина. «Нет!» — родительница перестала смеяться и покачала отрицательно головой. «Мне весело от того, насколько ты глупа!» «Борис правильно называл тебя дурой. Ты находишься здесь всего лишь какую-то неделю. Ты мыслишь правильно, разумно, анализируешь информацию, которую получаешь из памяти Бориса, Сергея Сергеевича и моей. И ты не думаешь, как думают люди. Дура! Точно! Я позволила тебе прочесть лишь то, что нужно, и в том виде, в каком нужно. Травмирующие события, да. Это моя самая классная придумка. Как ты на нее нелепо повелась! Давай, Борис!» Мать резко шагнула назад, увлекая за собой Толика, чтоб он не попал под раздачу. А я, наоборот, кинулся вперед. На ходу разорвал оболочку шарика, который держал в руке, а затем, стараясь, чтоб свинцовая пыль не попала на меня, швырнул его вверх, ровно над головой Романовской. И в следующую секунду отскочил почти на несколько метров назад. «Прощай, Лина. Мне жаль, что ты умерла. Прости», — сказал я громко, наблюдая, как серая пыль осыпает обалдевшую от такого поворота девчонку с ног до головы. Я говорил не с той особой, которая в ближайшие минуты сдохнет. Я говорил с настоящей Ангелиной, которая меня, к сожалению, уже никогда не услышит.